Глава 12. Гадание тетушек. Когда чернокнижец, попрощавшись с дворецким, вышел из дома Демидовых, у него зазвонил телефон. Взглянув на дисплей, Денис тихонько чертыхнулся. С ним хотел пообщаться и Полит Германович Бестужев. Интересно, что ему понадобилось? За последние несколько часов он звонил уже несколько раз, но Денис не брал трубку. Чернокнижец не хотел отвечать и сейчас, но телефон все трезвонил и трезвонил. Бестужев, похоже, был настроен весьма решительно. Наконец Денис все-таки включил связь, решив, что проще решить все вопросы разом, чем постоянно игнорировать звонки этого настырного старикана. «О, ты ответил!» — обрадовался Ипполит Германович. Денис не успел и рта открыть. «Слава богу! Я так за тебя волновался!» «Ну, знаете ли...» — свирепо начал чернокнижец. «Погоди, дай мне договорить!» Оборвал его гневную тираду Бестужев. «Я все знаю о том, что произошло в Белогорах, Денис. И клянусь тебе, я никогда не допустил бы ничего подобного. Полоумные бабы слетели с катушек и натворили дел. А затем попытались все исправить и набедокурили еще больше. Смерть Агаты — настоящая трагедия. Хочу тебя заверить, я тут совершенно ни при чем. У меня ведь были такие планы на ее счет. Ты должен мне верить. Я не враг тебе. И у тебя нет никаких причин меня опасаться». «Зачем вы мне звоните?» Денис с трудом смог вставить вопрос в этот поток красноречия. «Ну, как же иначе? Я хочу, чтобы ты вернулся ко мне». «Да вы издеваетесь». «Вовсе нет. Ты мне нужен. Все мы нуждаемся в твоей помощи. У нас еще столько дел впереди». «У меня тоже много дел», — отрезал чернокнижец. «А возвращаться к вам после того, как меня пытались прикончить? Вы что, считаете меня последним дураком?» «Это все проклятая старуха Анаит!» — воскликнул Ипполит Германович. «Она что-то не поделила с Агатой, а затем втянула в эти разборки и других». «Дело не только в ведьме. Княгиня Щергина стреляла в меня. Вы знаете, что она теперь заодно с Борисом? Тем хмырем, который утащил у нас череп темного мстителя». «Так вот почему она скрылась!» — разозлился Бестужев. «Предательница! Неблагодарная тварь! И это после всего, что я для нее сделал!» «Она больше не с вами?» — удивился чернокнижец. «Конечно нет! Иначе я бы жил ее в бараний рог!» «Но они со старой ведьмой работают вместе, я в этом уверен». «Мадам Анаит уверяет меня, что это не так. Она и сама не видела княгиню с самого пожара». «Пожара?» — не понял чернокнижец. «Особняк, который я арендую в Белогорах. Он не слабо пострадал от огня. Говорят, это ты его подпалил, пытаясь скрыться». «Ну уж простите», — съязвил Денис. «Некогда мне было соблюдать осторожность». «Тебе не за что извиняться. Виноваты другие, и будь уверен, они понесут за это наказание. Я действительно хочу продолжить наше сотрудничество. Ты неплохо себя зарекомендовал, Денис. И в благодарность я обязательно исполню все свои обещания, которые касаются вознаграждения и твоей девушки». Когда он упомянул о Ди, решимость Дениса слегка дрогнула. Ипполит Бестужев и правда мог помочь вернуть Диану, и это нельзя было списывать со счетов. Но он столько времени лгал Денису, и об этом тоже не стоило забывать. К тому же чернокнижец сильно сомневался, что Ипполит Германович не в курсе дел мадам Анаит и Ольги Эдуардовны. Вся эта шайка действует заодно, а старик снова врет ему. Денис был в этом уверен. Но пока, раз уж разговор зашел о Диане, он решил не демонстрировать старику своих сомнений и недоверия. «Сотрудничать я не против», — тихо сказал чернокнижец. «Но только с вами и ни с кем другим. А для начала вы должны исполнить свое обещание, а также дать слово, что старуха Анаит и эта ваша полумертвая княгиня больше не будут совать свои носы в мои дела. И тогда, быть может, я и правда соглашусь продолжить наше сотрудничество». «Я готов пообещать это прямо сейчас!» С нескрываемым облегчением выдохнул Ипполит Германович. «Щергина как сквозь землю провалилась. Думаю, я и сам больше никогда ее не увижу. Но вот с мадам Анаит нам все же придется еще пересечься. Она умеет обращаться с обскурумами, много о них знает, и без ее помощи нам точно не обойтись. Но как только старуха поставит твою подружку на ноги, мы тут же отправим эту чертову ведьму в освояси, и больше ты ее не увидишь. Даю тебе слово». «Ладно», — подумав, согласился Денис. «Выполняйте обещанное. Позже мы еще поговорим». Бестужев принялся рассыпаться в благодарностях, но чернокнижец отключил связь, не дослушав до конца. Он уже неплохо изучил этого изворотливого типа, а теперь к тому же знал, что тот отдавал приказы его родителям, когда нужно было устранить кого-то с помощью магии. С этим еще предстояло разобраться, ведь Денис так и не выяснил всей правды. Но сначала пусть помогут спасти Диану, а там видно будет. Пока же он решил вернуться в лавку «Манускрипт». Бессонная ночь все же давала о себе знать. У Дениса уже ноги подкашивались от усталости. Он отправился домой, намереваясь хоть немного вздремнуть, а вместо этого попал на самое настоящее чаепитие. «А вот и он!» Донеслось до чернокнижца, едва он переступил порог магазинчика. На длинном прилавке стояла тарелка с большим тортом, порезанным на куски. Вокруг него расположились Нина и три древние старушенцы. Все дружно уставились прямо на Дениса. Парень ошалело застыл у порога. «Ну, входи же, входи!» — воскликнула одна из старушек, разглядывая его через толстенные стекла очков. «Дай нам на тебя взглянуть, Дениска!» — заговорила другая толстушка в черном кружевном платье. «Мы уже и забыли, как ты выглядишь», — добавила третья с целой шапкой белоснежных кудряшек на голове. Приблизившись, он сообразил, что это и есть те тетушки, о которых ему говорила Нина. Муза, Олимпиада и Аделина. Он их не видел уже 100 лет. В детстве Денис ходил к ним в гости вместе с дедушкой. Но единственное, что он помнил о визитах, так это странный запах, витавший в большом доме. Густые переплетающиеся ароматы сушеных трав, специй, сдобных булочек и лекарств, приправленные чуть заметной ноткой пыли и старинных духов. Бабульки и сейчас пахли точно так же, причем все три. «Моете мне кости?» — осторожно поинтересовался Денис, присаживаясь на свободный стул. Нина рассмеялась и положила на пустую тарелку большой кусок торта, затем придвинула к нему. «Угощайся». «Красавец, какой вымахал!» — встряхнула седыми кудряшками Муза. «Весь в отца!» — согласилась Олимпиада, поправив на носу очки. «Василий Глебович в молодости тоже был ничего себе!» — добавила толстушка Аделина. «Ах, эти его волосы волнами! Вечно меня укачивало, когда я глядела на них!» Ее сестры весело рассмеялись. «У них в роду это генетически передается, особенно у мужчин!» — сказала Олимпиада. «Девчонки-то все страшненькие, вот хоть на Нину посмотрите!» Нина поперхнулась чаем и закашлялась. Денис тихо фыркнул. «Это как у павлинов», — согласилась Муза. «Самцы все красивые, а самки смотреть не на что». «Вот спасибо», — откашлившись, выдохнула Нина. «Не ожидала таких комплиментов». «Да ты не обижайся, милая», — подмигнула ей Аделина. «Мы и сами далеко не красотки, зато поклонников всегда было хоть лопатой греби. Вся наша родня до сих пор об этом вспоминает на семейных сборищах». «Не думал, что у нас осталось много родственников», — удивился Денис. «Дед ничего мне не рассказывал». «Близких и правда немного», — согласилась Олимпиада. «Но дальних полно. Вы с кем-то из них отношения поддерживаете?» «С вами», — подумав, ответила Нина. «Других-то мы даже не знаем». «Надо бы вас и с остальными познакомить», — сказала Муза. «Семья — это святое. Правда, фамилии у всех разные. Хотя, постойте, нет, у нас в родне еще чернокнижцы есть. Совершенно другая кровная линия. В Новом Ингершеме живут. У них недавно еще ребенок родился. Кириллом назвали». «Даже не слышал о таких», — признался Денис. «Зато мы о тебе наслышаны», — хихикнула Аделина. «Напортачил ты знатно. Ага, вселил демона в собственную подружку. Но мы тобой даже гордимся, парень. На такое ведь раньше только самые темные способны были». У Дениса недоуменно вытянулось лицо. Он понятия не имел, что тетушки в курсе происходящего. «Так вы все знаете?» — тихо спросил он. «Я им рассказала», — настороженно сообщила Нина. «Должна же я была с кем-то поделиться, посоветоваться. Тем более именно они надоумили меня устроить проверку в больнице». «Ты не переживай, Денис», — Олимпиада легонько хлопнула парня по плечу. «Мы никому не расскажем. Семейные тайны — это тоже святое, а в нашем роду их хватает с избытком. Дай-ка лучше свою руку». Денис как раз потянулся за тортом, но старушка схватила его за запястье и принялась внимательно рассматривать его правую ладонь. «И верно. Чего мы зря время теряем?» Тут же поддакнула Муза и схватила его за левую руку. Теперь обе тщательно изучали линии на его ладонях. «А как в целом день прошел?» Нина спросила так спокойно, будто Денис не сидел перед ней с очумелым видом, растянутый за руки двумя тетушками. Мгновением позже она поняла комизм ситуации. Чернокнижец застыл с таким лицом, что она не сдержалась и украдкой сфотографировала его на камеру телефона. «Запутанно», — признался Денис. «Пытаюсь выяснить, кто мог нарушить ход моего ритуала». «Наверняка кто-то сильный», — тут же вставила Олимпиада. «Сведущий в магии, точно знающий, что делает. Ищи среди таких». «Но среди моих друзей таких как раз и нет». «А ты все же проверь. Или кто-то еще там был той ночью?» «Осталось еще двоих опросить», — задумчиво проговорил Денис. «Вообще, все очень странно. Говорят, некоторые могут ощущать магическую силу в других людях, но мне такое, видимо, не дано. Когда я рос, даже не замечал, что кто-то поблизости владеет подобными способностями. Только мой дед, ну и родители...» «Мать не владела», — сказала Муза, тщательно разглядывая его ладонь. «Как это?» — удивился чернокнижец. «Мне говорили, что они с отцом были довольно сильными магами». «Может, кто-то что-то напутал?» — задумалась старушка. «Это ты вечно все путаешь», — взглянула на сестру Олимпиада. «Ну, чему тут удивляться, когда твоя голова похожа на заброшенный чулан, сплошь пыль, паутина да всякая старая рухлядь?» «Уж кто бы говорил!» — не осталось в долгу Муза. «Ну, а ты действительно не права. Елизавета владела. И еще как!» — сказала Олимпиада сестре. «Это поначалу магической силы у нее почти не было. Она из семьи первородных, но в их роду дар давно иссяк. Ее родители ничем не отличались от обычных людей, а у девчонки после того, как ей 16 стукнуло, сила вдруг резко начала расти. Мне об этом еще Василий Глебович рассказывал». «Верно», — согласилась Аделина. «Я это хорошо помню. Мы ведь с ее матерью дружили. Елизавета тогда как раз с Игорем гулять начала. Они так мило за ручки держались. С папашей твоим», — на всякий случай уточнила она, покосившись на Дениса. «Вот Елизавета тогда за пару месяцев все упущено и наверстала. К 17 годам она уже довольно сильной ведьмой была, хоть и совсем юной». «Этот ее рост силы мог начаться после ритуала на каменном круге?» — спросила вдруг Нина. Тетушки застыли, как громом пораженные, продолжая держать Дениса за руки. «А ведь и правда», — — пролепетала Олимпиада. «И почему я раньше об этом не подумала?» «Именно так все и произошло», — кивнула Аделина. «Девчонка сходила с ребятами на расколотый круг, а потом в ней сила и пробудилась». «В дневнике деда описано, как той ночью призванный демон прошел сквозь тело Елизаветы», — вспомнила Нина. «Может, это стало каким-то толчком? Или он в ней частицу своей злокозненной энергии оставил?» — предположила Олимпиада. «А уж это в девчонке силу и пробудило. Они же с Игорем почти наравне потом стали. Василий Глебович наверняка догадывался обо всем. Он в своем дневнике об этом писал?» «Я прочитала далеко не все его записи», — призналась Нина. «Может, он и упоминал об этом, но в каких-то других тетрадях». «Мог и не упоминать», — сказала Муза. «Василий многое в себе хранил и далеко не всеми секретами делился. Но, что скрывать, предпосылок хватало. Мы же все свои кровные линии от темных магов ведем, но при этом всегда к свету стремились. Прадед твой, Дениска, даже в королевском зодиаке состоял. Его все уважали тогда, хоть и немного побаивались. Знали, что он из темных, как и все потомство его. Вот и приходилось Василию Глебовичу таить кое-что, чтобы поменьше внимания к вашему дому со стороны тайного круга привлекать. Если бы в зодиаке узнали, что мать твоя демоном отмечена, кто знает, что могло бы произойти». Старушки вернулись к изучению его ладоней, а затем вдруг странно переглянулись. Чернокнижец этого не заметил, он смотрел голодными глазами на торт, который ему не дали попробовать. А вот Нина реакцию тетушек увидела. «Могу я уже торта поесть?» — жалобно спросил Денис. «У меня от всех этих новостей дикий аппетит разыгрался». «Конечно!» Тетушки одновременно отпустили его запястье, а Нина поставила перед Денисом кружку с горячим чаем. Наконец он мог спокойно поесть и даже взял с прилавка чистую вилку. «Кстати, а руки помыть не хочешь?» — спросила вдруг Нина. «Думаешь, тетушки меня испачкали? Не думаю, что они такие уж грязные», — ответил Денис. «Тетушки-то чистые, но ты-то шлялся черт знает где». Чернокнижец недовольно фыркнул, затем встал и торопливо направился в ванную комнату, чтобы помыть руки. Когда Денис поднялся на второй этаж, Нина взглянула на Музу и Олимпиаду. «Что такого вы увидели?» — шепотом спросила она. «Даже позеленели обе». «Да мы всего-то попытались его будущее прочесть», — не стала таиться Олимпиада. «Ох и мутно же у него там. Давненько я ничего подобного не видела». «Мутно?» — разволновалась девушка. «Что вы имеете в виду?» «Я тоже это разглядела», — вполголоса подтвердила Муза. «Нужно нам всем за мальчонкой приглядывать. Непростой у него путь. И учитель у него тот еще фрукт. Я от таких всегда предпочитала держаться подальше». «Это вы про мастера игрушек говорите?» — уточнила Нина. «Я предупреждала Дениса, что он очень опасный тип. Но Дениске нравится его учитель. Он верит, что тот многому сможет его научить». «Смочь-то сможет, в этом даже не сомневайся», — вздохнула Олимпиада. «Как хорошему, так и плохому. Только вот по всему выходит, что ученик превзойдет своего учителя». «Да уж», — шепотом подтвердила Муза, — «и не столько в силе и мастерстве, сколько в злобе, ярости и вероломстве». Нина испуганно вытаращила глаза. «Наш Дениска?» — не поверила она. Аделина тоже ошарашенно уставилась на сестер. «Именно», — хмуро кивнула Олимпиада. «Но ты пока сильно не переживай. Все еще изменить можно. Потому и говорим, что приглядывать нужно за ним, как бы не натворил чего. Наследственность у Дениса плохая. И дед его отлично об этом знал. Вот и держал мальчишку в строгости. Тут ведь дело какое. Грань между тьмой и светом всегда очень тонка. Но один раз переступишь через черту — и все. Обратного пути уже нет. Многие маги так из светлых темными стали. И ни к чему хорошему это не привело. «Но как мне за ним присматривать?» — расстроилась Нина. «Он ведь уже не маленький ребенок. Дома его не запрешь, ремня не всыпешь. Такую сдачу отвесить может». «В том-то и дело», — сказала Олимпиада. «Сейчас многое от него самого зависит. Какой путь он выберет, какие решения будет принимать. А наша задача — наблюдать и из-под тишка подталкивать его в верном направлении, пусть даже он сам этого не хочет». Когда Денис вернулся из ванной, Нина и тетушки по-прежнему пили чай и угощались тортом. Только в магазине теперь стояла мертвая тишина.